Глава 16. 20 августа по нашему календарю. 14 век, Франция, ноябрь, город Калли, третий день. «Ну, рассказывай», — сказал Туман этому мужику, когда мы уселись в кружок вокруг небольшого костра. Мужик все с удивлением крутил головой, рассматривая наших пацанов. За переводчика у нас был Пьер. Жака парня куда-то утащили. Кирпич вон хлопочет около мальца. Долт заговорил, Пьер переводит. В итоге получилось следующее. Этот Долт сидел в этой тюрьме, попал туда на несколько месяцев за драку. Потом его продали, выкупил этот судья. Так все это время он у него в доме работал. По эмоциям, которые все время рассказы перли из мужика, мы поняли, что теплотой и заботой судья не страдает от слова совсем. Ну, все как обычно. Ничего с годами и веками не меняется. Есть хозяин, есть рабы, люди, к которым хозяева относятся как к скоту. Сдох, да и хрен с ним, другого купит. Податься Долту было некуда, бежать некуда, денег нет. Так и приходилось на него работать за похлебку миски. Потом Долт начал рассказывать следующее. Вчера вечером к судье домой приехал какой-то важный чин. Долт умудрился послушать их разговор. Зачем, он и сам не знает. Так вот, сначала этот чин рассказывал ему про странную гибель рыцарей, что они погибли не от мечей, а от маленьких продолговатых предметов, которые достали из тех некоторых, и рядом валялись другие цилиндрики из латуни. Тут он покосился на наши автоматы, понял, что это наших рук дело. Да и в доме он увидел, как мы из них убиваем. Этот чин сказал, что, по предположению, это русские торговцы, и за их поимку объявлена награда. Даже не сомневался, хмыкнул Туман. Дальше что? Пьер снова начал переводить. Когда чин уехал, один из охранников судьи привел мужика с козлиной бородкой. Тот-то ему и сказал, то это, скорее всего, может быть. Погоди, остановил я рассказ Долта. Почему тот мужик пришел именно к судье? Ну, к его охраннику. Пьер задал этот вопрос, выслушал и ответил. Они знакомы. А тот мужик, скорее всего, где-то услышал или узнал, что нас ищут. Вот и пошел к своему знакомому рыцарю. «Козел!» — ругнулся грач. «Ясно. Дальше. Снова перевод Пьера. Этот мужик из гостиницы, Дидье, видел, как в спешке вы ее покинули. Да и судье он там много чего про вас наговорил». «Тоже подслушал», — снова усмехнулся Туман. «Ага», — засмеялся Пьер. «Интересно же. И что он про нас наговорил?» «Что вы странные. Плохо ориентируетесь в местных укладах. У нас, ну, у меня и других, кто говорит по-французски, странный разговор. И так далее, и тому подобное». «Ну, ничего удивительного», — спокойно ответил я. «Тут, как ни старайся, сойти за своих даже вам, французам, было бы очень сложно». «Видимо, мы действительно кардинально отличались от всех приезжих», — подал голос грач. Если даже в портовом порту смогли привлечь к себе внимание поведением, действиями и привычками. «Думаю, да», — кивнул Пьер. «Ладно, дальше там что?» — поторопил Туман. Судья дал ему пару монет, причем мужик сам предложил свою помощь в нашей поимке. Куда мы уехали, он, естественно, не знал, но где могут быть пацаны? Пьер кивнул на троицу ребятни, которая так и крутилась около кирпича. Он знал, что они на рынке постоянно ошиваются. Вот они с утра и поехали на этот рынок ловить мальчишек. Вот же урод-то! Тут уже ругаться начал я. Жаль, он нам не попался в доме судьи. Ага, кивнул грач, я бы с ним тоже побеседовал. Ну вот, Вивьена поймали, а Матис свалить успел. Снова выслушав Долта, перевел Пьер. «А что про тюрьму?» — спросил Туман. Тут Долт после вопроса Пьера отвечал немного дольше. Руками он пару раз взмахнул. Он говорит, что как проникнуть в тюрьму, он не знает. Там много охраны. Но знает место, где по вечерам собираются охранники этой тюрьмы. И вполне возможно, что кто-то из них сможет нам ответить про наших друзей. — Ага. — Так они и ответят, — нахмурился грач. — Разговорим, — уверенно заявил Туман. — В кабаке, что ли, каком? — спросил я. — Уи, — кивнул Долт, улыбнувшись после вопроса Пьера. — Опять время потеряем. Придется сидеть и ждать, когда они там напьются и начнут расползаться по домам. А лезть в кабак, драки точно не избежать. Нас массой могут задавить. — Да, — согласился Туман, — лезть с пьяными рыцарями в драку точно опасно. Значит, сидим в переулке и ждем. Потом Туман еще с минуту подумал, кивнул сам себе и сказал. — Давайте пожрем, потом еще раз все обсудим и вечером к кабаку. Больше вариантов я не вижу. И лезть в город пока не стоит. И снова нас выручили наши помогайки. Ближе к вечеру Гастон и Матис с двумя нашими парнями отправились к этому кабаку. Долт объяснил, где он находится, а пацаны знали город как свои пять пальцев. Нужно же разведать подходы и что там и как. На всякий случай Туман сказал нам приглядывать за Долтом. Мало ли, но тот был совершенно спокоен. Весь день был с нами, ему все было интересно. Как сказал Пьер, он уже и сам смекнул, что мы далеко не те, за кого себя выдаем. Но на все вопросы он получал один ответ. Нет, ничего не скажем, потом. А уж когда он увидел рации, вообще этот абориген, как назвал его Слива, ушел в полный аут. А вот когда наши бойцы узнали, что мы вечером идем к кабаку захватывать охранников, короче, драться собрались все. Туман на этот раз только хмыкнул и улыбнулся, но ничего не сказал. Судью и этого любовничка таки грохнули. Перед этим, правда, еще немного помяли, но ноги там сломали, руки, зубы выбили. И Туман лично хорошо так приложил обоих плетьми, отомстил, так сказать. Потом к трупам камни и в воду, море-то рядом. Честно говоря, мы были готовы к тому, что сегодня сюда приедут рыцари. Как мы уже знали по городу, они рыскали. Нас искали, тут еще судья пропал. Мы выставили посты, приготовили оружие, еще раз проверили сигнал с маяка для нашей тревожной группы. Если что, хрен они нас возьмут. Но все было тихо. Видимо, эти ангары действительно находились в месте, в которое никто особо не совался. «Командир, дело есть!» — буркнул подошедший кирпич. Мы только поужинали, ждали, когда стемнеет, и ребята из разведки. Часовые бдят, море шумит, чайки кричат. Если бы еще рыбой не воняло, вообще бы хорошо было. «Внимательно!» — кивнул Туман на свободный чурбак. Кирпич присел на него и собрался с мыслями и выдал. «Я хочу забрать пацанов и их семьи в наш мир. Ребята меня поддерживают, помогут». Я просто молча протянул ладонь грачу, тот, засмеявшись, по ней хлопнул своей. «Вы об этом знали?» — обалдел кирпич. «Догадывались», — захихикал Туман. «Мы же видим, как ты к пацану привязался, а он к тебе. Ты уверен, что этого хочешь?» «Уверен». «Вы же сами видите, тут у них будущего нет, тем более скоро война. Кто из них выживет, непонятно». «Да, я понимаю, что они из другого времени. Но пацанята смышленные, научим, мужики помогут. Сам их под крыло возьму». «Разговаривал с ними уже? Рассказал про наш мир?» «Нет, конечно», — смотря на огонь, ответил кирпич. «Хотя у них и так подозрений выше крыши. Впрочем, не только у них. Долтвон тоже как мешком по голове прибитый ходит». «Его тоже с собой?» — усмехнулся Туман. «С ним не знаю. Сами решайте. Пацанов точно хочу взять». «А ты уверен, что их семьи с нами захотят?» — спросил я. «Ты представляешь, какой у них шок будет, когда они у нас окажутся?» «Представляю», — тяжело вздохнул кирпич. «Но, вернувшись к нам без них, я себе в жизни этого не прощу». «Эка тебя нахлобучило-то, брат», — покачал головой грач. «Но в целом я тебя поддерживаю. Нужно только их семьи к нам сюда и поговорить с ними». «Разрешите?» Кирпич резко встал и вытянулся по стойке смирно. «Разрешите взять несколько ребят, пару телег и съездить за их семьями?» «Гастон и Матис на разведке», — напомнил я. «И тебе сначала им нужно будет все рассказать, а потом, когда они отойдут от шока, ехать за близкими. Кстати, Пьер разговаривал с Вивьеном. Его сестра в порту в другом кабаке трудится. Только не куртизанкой, как мы думали, а уборщицей, и на кухне там помогает». «Я знаю». «Ну так что, командир, можно?» «Ребята вернутся, я беру пацанов и за их семьями. Нет у них тут будущего, ни у кого нет. Погибнут или во время войны, или от болезней, или от холода и голода. Смотрим на Тумана. Решение за ним. Хотя мы и не против. Он у нас тут командир, и субординацию нарушать точно никто не будет». «Езжай», — кивнул Туман. «Спасибо, Туман. Спасибо, мужики. Век не забуду». «Ты потом сам не пожалей», — добавил я. «На связи будь», — серьезно произнес Туман. «Если что, валите всех и уходите». «Не вопрос. Разберемся». Тут он развернулся, быстрым шагом пошел к костру, около которого сидел Вивьен и еще несколько наших ребят. «Местные точно хренеют», — мыкнул я, наблюдая, как кирпич подошел к Вивьену и взмахом руки позвал Жака. Кирпич снова подошел к нам с Пьером и Коржом минут через 15. «Мы, короче, решили за их родней сейчас ехать», — выпалил он. «Так пацанята еще не вернулись», — немного растерялся Туман. «Мы с ними только что связывались», — он показал на рацию. «У них все нормально, но будут часа через два, не меньше. Риф там как следует осмотреться хочет». «Родня Матисса и Гастона его знают», — продолжил кирпич, кивнув на довольного душе Вивьена. «Скажем им, что нужно на время укрыться, привезем сюда. Как раз успеем обернуться». «Рассказал уже ему все», — улыбнулся я, также кивнув на Вивьена. «Сияет, как начищенный пятак». «Нет, нож подарил». «Все-таки дождитесь, пацанов», — принял решение Туман. «С ними удобнее будет». «Хорошо», — согласился кирпич. «Сидим, ждем с разведки наших». Еще пару раз связывались с Рифом. Тот ответил, что все ок, и они скоро будут. Пацаны вернулись. Рядом появился Слива с горящими глазами. «Вон и сам вижу. В ангар заходят Риф, Хобот и два пацаненка». «Сюда давайте», — махнул им Туман. Жак позвал к себе Матисса с Гастоном и начал им что-то объяснять, а Риф с Хоботом подошли к нам. «Ну?» «Неудобно, там кабак этот расположен», — напившись из кувшина и протянув его Хоботу, ответил Риф. «Один переулок рядом», — подхватил Хобот, вылив себе из этого же кувшина на затылок остаток воды. «От него метров 30-40 до входа, все как на ладони. И около входа всегда полно народу. Прям ночной клуб, а не припортовой кабак. «Да-да», — закивал Риф, — «место проходное. Народу полно, постоянно рыцари курсируют туда, и других моряков хватает». «В кабаке этих охранников брать точно не вариант», — поддакнул Хобот. «Сунемся, нас там всех на ремни положат». «В кабак мы не собирались лезть», — ответил Туман. «В этом переулке можно укрыться?» «Можно, фонарей нет. Но не более 10-12 человек», — подумав, ответил Риф. «Крысы, мусор, темно, бомжи, наверное, тоже есть пьянчушки. В общем, все как мы любим». «Главное, чтобы эти охранники там были», — вздохнул я, понимая, что место, где мы будем сидеть, в засаде не из приятных. «Долт заверил, что они туда каждый день ходят», — напомнил грач. «Возьмем мужика этого, дадим ему парочку ребят. Сегодня вечерком они туда зайдут, осмотрятся. Если нужные люди там бухают, значит, мы в засаду и ждем». «Ну да, примерно все так», — смучился Туман. «Что тебя смущает?» — спросил я у него, видя, как он себя чем-то терзает. «Да все меня смущает», — рубанул рукой Туман. «Кабак этот со всякими личностями, рыцари, переулок. Там моряки, понимаешь? Зацепишь одного, они на нас все навалятся, хрен отстреляемся». «У нас выбора нет. Все равно делать нужно». На это Валерка только вздохнул. Снова к нам подходит Кирпич. За ним трое пацанят. По их лицам видно, что они пипец как грузанулись. Гастон, вон, задумавшись, вообще в ящик врезался, обошел его на автомате и идет дальше. «Рассказал?» — спросил я, кивая на мальцов. «Ага», — хмыкнул Кирпич, покосившись на них. «Поверили?» «Не знаю, но думаю, да». «Ну, судя по тому, что они сейчас на другой планете, поверили», — засмеялся Туман. Снова смотрит на эту троицу. Гастон уже сидит на ящике, смотря в одну точку. Вивьен затылок чешет и крутит головой. Матиста тоже какой-то вялый. «Да, думаю, поверили», — вновь начал говорить Кирпич. «Я им наши вещи показал, оружие». «Оружие они и так уже видели». «Только год производства на нем и на гильзах нет», — заметил Кирпич. «А они знают, какой тут сейчас год», — удивился я. «Саш, ну ты совсем-то их за неандертальцев-то не держи». «Ну да, тупанул. Они вон и считать умеют и писать. Кстати, батя у Гастона, оказывается, помощник капитана». Короче, Туман вытянул одну свою ногу, разминая, потом вторую. «Бери две телеги пацанов и дуй за родными этих хлопцев. Но все про все тебе 2 часа. И сделай так, чтобы у нас из-за этого не возникло проблем». «Понял», — мгновенно стал тот серьезным. «Проблем не будет». Поднявшись, он коротко свистнул. Троица тут же включилась и впилась в нее преданными глазами. «Жак, Хобот, вы мне нужны, мужики!» — крикнула весь ангар Кирпич. «Ну, пожалуй, и нам нужно собираться», — сказал грач. «На улице темнеет. Пока доедем, пока расположимся, то едет-то. Тяжелая артиллерия!» — хихикнул Туман. «Через 2 часа». «Это вход в кабак?» — обалдело спросил Слива, когда мы оставили телеги на соседней улице, и Риф провел нас в этот переулок. «Стоим вон сейчас в темноте, дышим вонью и смотрим на вход в данное заведение». «А ты что хотел?» — весело спросил Риф. «Неоновую вывеску, яркую подсветку и громкую музыку. И девок на входе», — добавил Немо. «Но нет», — тут же стушевался Слива, — «просто как-то непривычно». 14 век, не забывай про это», — вздохнул я, смотря на вход в кабак. «Да, местечко, конечно, то еще. Вход обычный, двойная дверь, само помещение, в котором веселился народ, большой одноэтажный сарай с забитыми досками, окнами. Перед входом огромное количество мусора, конского навоза и валяющихся тут и там людей. Как только открывалась входная дверь, мы слышали вырывающиеся из этого кабака крики, визги и звуки играющей скрипки. Да и улица сама достаточно оживленная. Те, кто вынужден был идти по ней по своим делам, подходя ко входу, резко ускорялись. Те, кто приезжали сюда на лошадях и телегах, бросали их как попало. Нет, тут, конечно, были эти вкопанные столбы для того, чтобы к ним привязывать вожжи лошадей, но вскоре они были все заняты. Видно, этот портовый кабак пользовался популярностью, и народу тут хватало. В него постоянно входили и выходили люди, кто-то выбегал, кого-то выносили или били прямо на ходу. Но, несмотря на весь этот трэш, народ постоянно прибывал. «Да», — хмыкнул Иван, — «драку тут можно организовать на раз». «Ага, как в крестьянине», — поддакнул Большой, — «только тут тебе и перо в бок сунут, не моргнув глазом». Тут снова раздались крики, женские вопли, входная дверь распахнулась от сильного удара, и мы увидели, как через нее башкой вперед вылетает какая-то тетка. Трое мужчин, которые только хотели в нее войти, резко отскочили в сторону. За теткой из заведения вылетел мужик, только уже ногами вперед. За ними выбежало 5 мужиков, среди них 3 рыцарей. Что-то громко крича на французском, они начали без жалости бить тетку и мужика ногами. «Убьют же», — хмыкнул Туман. Мы продолжаем молча смотреть за экзекуцией. Неожиданно с кабака вышел еще один здоровый мужик с кувшином в руке. Начал что-то кричать. «Он нам говорит, хватит», — перевел Пьер. Этих двух тут же перестали бить. Затем тетку и мужика взяли за ноги и прямо по грязной брусчатке оттащили метров на 10 в сторону от входа и бросили. Потом те, кто били, весело заржали и пошли назад в кабак. «Но мы пошли», — встрепенулся Пьер. «Я с вами», — вызвался Иван и что-то быстро сказал Долту. Тот кивнул. «Сиди тут», — зашипел на него туман. «Там сейчас полно народу. Кто подогрет спиртным, и обязательно среди них найдется тот, кто захочет помериться с тобой силами. Показать свою удаль». «Тогда я пойду», — заулыбался Томас. «Ты вот точно сиди», — резко сказал я. «Чё это? Потому что с тобой они точно в драку вляпаются. Ты же как канистр с бензином. Одна искра, и все». Томас только обиженно засопел. «Если что, сразу оттуда сваливайте к нам», — делал последний напутствие туман Пьеру. «И этому скажу», — кивает на Долта, которому Слив уже протягивает нож, — «чтобы не лез на рожон». «Слушайте», — немного психанул Пьер, — «вы нас как будто в бой посылаете. Вон там народу сколько. Не всех же там бьют». Тут около входа опять завязалась драка. Ну как драка? Трое мужичков, довольно затрепанного и помятого вида, пытались подраться. Но, видимо, в каждом уже сидело по несколько литров, чего они там выпили, и координация их движений сильно страдала, прицел точно сбился. Машут руками, а попасть друг по другу не могут. Три подъехавших рыцаря на конях весело заржали, привязав лошадей, затем один из них вытащил из ножен свой меч и хлопнул плашмя каждому из мужиков по заднице. Все они весело заржали. Троица тут же прекратила попытки подраться между собой и отошла в сторону, вернее, один упал, двое других отошли. «Во, живые!» — произнес Большой. Та тетка, которую били, зашевелилась. За ней зашевелился мужик. Уже сидит на мостовой и держится за голову. Тетка, походу, пытается понять, где она. Вон как башкой по сторонам крутит. «Пошли!» — Пьер дернул за рукав Долта. «Все-таки хорошо, что тут темно. Воняет только и холодно. Да еще и редкий снег пошел. Да, становится все веселее и веселее, погреться негде. Машин-то у нас тут нет, печку в салоне не включишь. Только две телеги на соседней улице, там трое наших с ними». Пьер и Долт, перешагнув через кучу конского навоза, вошли внутрь кабака. Музыка там стала играть еще громче, и через открытую дверь наружу вырвался небольшой клубок дыма. Походу, там дым коромыслом от курильщиков. Если бы горели, народ бы уже разбегался. «Что-то долго они», — поежился туман, посмотрев на часы. 15 минут уже прошло. «Давай мы сходим проверим», — пихнул Большого Иван. «Сидите здесь», — зашипел на него туман. «Тоже мне спасатели». «Вон они выходят», — быстро сказал грач. Из кабака вышли Пьер и Долт. В руках у Пьера какой-то кувшин. Парни быстрым шагом направились к нам. Кувшин Пьер сунул в руки стоящему и облокотившемуся на стену какому-то мужику. Второй лежал около его ног. Мужик, кажись, даже не понял, откуда у него в руках появился кувшин, но зато сразу к нему приложился. «Есть двое охранников», — доложил Пьер. «Сидят, бухают». «Отлично», — обрадовался туман. «Тогда ждем». «Холодно, мля», — поюжился Слива. «Сколько их тут ждать-то? Пока домой не соберутся». «Может, нам ускорить этот процесс?» — хитро спросил Пьер. Туман недоверчиво на него посмотрел, потом подошел ближе и принюхался. «Вмазал уже?» «Мы по чуть-чуть», — начал оправдываться Пьер. «Ведь кабак. Просто зашли и смотрим». «Ладно». «Че там в кувшине-то у тебя было?» — вспомнил про него Слива. — «Вино какое-то», — сморщился Пьер. — «Бодяга. Ну, там другие сорта есть». — «Шеф, командир», — встрепенулся Слива. — «Пустите меня туда, мы их быстро напоим. Вы же знаете, сколько мне нужно, чтобы я вообще в ноль был». — «Я тоже хочу для сугреву», — поднял руку Крот. — «Драться не будем, обещаю». — «Ты же не пьешь», — обалдел я. — «Крот, тут сиди», — взмахнул туман. — «Грач?» — «Так и знал». Грач аж закашлялся. — «Тоже мне алкаша нашел». — «Можно я тоже?» — попросился Корж. — «Ага, сейчас, хватит». Томас хихикнул и показал Коржу язык. «Может, правда, лучше Корж пойдет», — сделал робкую попытку отмазаться грач. «Иди, иди, заодно и за этими посмотришь. Смотрите у меня». Кулак тумана оказался сначала перед носом Сливы, затем Пьера. Долт в это время смотрел за входом. «Денег давай». Слива требовательно протянул руку. «Держи». Я сунул ему в руку небольшой мешочек с монетами. «А мне?» — тут же подключился Пьер. «У Сливы вон возьми». «Идите уже», — поторопил их туман. «И побыстрее постарайтесь. Оружие все лишнее давайте. Рации, автоматы, пистолеты, гранаты, магазины. Все это они быстренько себя сняли и отдали нам». «Пошли, мужики». Обрадованный Слива схватил за рукав Пьера и потащил за собой. Грач, вздохнув, пошел за ними. Долт они взяли сразу с двух сторон и направились к кабаку. Тот даже не сопротивлялся. Пьер вон ему что-то сказал, и тот обрадованно сначала посмотрел на нас, а потом ускорил шаг. Прошло еще около часа. Мы тут уже начали подмерзать. Пришлось отойти вглубь переулка и согреваться, делая различные упражнения. На связь вышел Кирпич, сказал, что они вернулись, все нормально. Семьи пацанят с ними, сейчас начнут проводить беседу. Вернемся, сразу на море поеду», — произнес Иван, засунув руки в рукава. «Да уж, холодновато», — поддержал его Большой. «Надо было у Слива попросить, чтобы он выпить нам принес», — запоздало сообразил я. Мужики на это только вздохнули, Туманон даже кивнул. Прошло еще часа полтора или чуть больше. Снова и снова мы греемся в глубине переулка, махая руками и ногами. Тем временем в кабак все прибывало, прибывал народ. Казалось, что эта небольшая улочка напрочь забита лошадьми, телегами и какими-то несуразными каретами. По каретам было видно, что передвигаются на ней не всякие богатеи, а так типа чуть ниже среднего класса. Девки, мужики, китайцы вон приперлись толпой. Правда, минут через 20 сначала их толпа высыпала назад на улицу, а за ними арабы, кажется, англичане. Драка была прям до небес. Мы аж забыли, что нам холодно. Потом приехали десяток рыцарей, быстро сшибли конями всех дерущихся. Потом из кабака высыпало еще с десяток рыцарей, и они дружно начали бить китайцев и рабов. В ход пошли мечи и ножи. Ну, прям кино пипец. Кровь, трупы, еще рыцари прискакали. Шика какой-то на шикарной карете прикатил. Воронок приехал, потом еще два. Тех, кто выжил, стали в эти воронки запихивать, я имею в виду китайцев и арабов. А потом раз и на улице снова гуляющие и пьяные люди. Ну, пипец, местечко. Наши из кабака вышли. Выпалил прибежавший к нам Томас. Мы в очередной раз замерзли и играли в бой с тенью. Надо же согреваться. Томас был на стреме. Выглянув из угла, действительно увидели стоящего Слива с каким-то мужиком. Мужик держался за Сливу двумя руками, кивал. Слива ему что-то втирал. Грач он с другим мужиком, и Пьер с ними. Грач держится за перила. Пьер кому-то машет рукой. Из дверей выходит Долт и еще один мужик. Обоих сильно штормит. «Да не все в щи!» — обалдело произнес Большой и хихикнул. «Зато им сейчас тепло!» Жалостливо вздохнул Корж, грея свои руки, дыша на них. Вся эта компашка как-то сбилась в кучу, снова остановились. Потом снова Слива что-то втирает мужику. Долт держится за Грача, и они оба держатся за Пьера. «Ну, Грач, ну, гад!» — зашептал Туман. «Я же сказал не пить много!» «Нормально все!» — снова хихикнул Большой. «Сейчас Слива их уболтает, и они сюда пойдут». «Точно!» — спустя пару минут они сделали шаг, второй, третий, по направлению к переулку, где мы были. И тут из кабака на свежий воздух вывалилась очередная компания. Мне вроде как послышалось, что это немцы. Мужики штук пять, и с ними три девки. Эти весело смеялись и орали, начали кидать в стену глиняные кувшины. «Ну давайте, давайте, уходите оттуда!» — шептал Туман. Наши-то пытались утащить тех двух мужиков в переулок. Даже Грач вон уже ненавязчиво своего под руку взял. Но мужики не то что упирались. Они все лезли обниматься то к Сливе, то к Долту, то к Грачу. Пьер еле успевает все переводить и трясет головой, как конь. Наши их как бы подталкивают, а мужики особо никуда не спешат. Еще чутка, еще пару десятков метров, и мы их тут примем. Всех. И тут к кабаку подъехала телега, на которой сидело человек пять. Не успели они с нее спрыгнуть, как один из них что-то громко крикнул. «Пипец, это тоже охранники», — выдал Риф. Своих узнал и спрашивает у наших, куда они их тащат. Пьер попытался что-то ответить, но тут на них обратили внимание остальные четверо. Видимо, Пьер ответил что-то не то. Я только увидел, как один из приехавших охранников вытаскивает из ножен свой меч. «Большой Иван, Томас, за мной!» — резко сказал Туман. «Не стрелять! Валим их так, мы пьяные. Выходим, поем и идем к кабаку. Пошли быстро!» «Черный ворон!» — мгновенно затянул Иван, быстро скидывая с себя оружие и кидая его в угол. «Что ж ты вьешься?» — подхватил Большой. «Тут будьте!» — успел сказать нам Туман и шагнул из переулка. «За стволами смотрите!» «Млять, млять! Тут оружие уже вон в углу валяется полно. Хрен мы его втроем упрем отсюда!» Мужики скинули с себя стволы за 5 секунд, поя эту песню. Еще 5 секунд, и они, старательно изображая пьяных, выходят из переулка. Их якобы пьяные вопли мгновенно отвлекли внимание тех приехавших охранников, которые уже подходили к нашим. Вот один из охранников узнал своих и, бросив попытки обнять Сливу, полез обниматься к ним. «Крот там что-то сзади нас замешкался, собирает и складирует в кучу оружия. Я со Сливой смотрю, что будет дальше». Те 5 приехавших охранников сначала посмотрели на якобы пьяных наших, что-то сказали им и вновь свое внимание перевели на Грача и пацанов. Большой к ним все ближе, размахивает руками, орет, весело ржет. Иван и Томас от него не отстают. Да уж, Станиславский отдыхает. Им бы в театре играть. Стоим, как дураки, и смотрим за развитием ситуации. Крот где-то позади сопит, собирает оружие и боеприпасы, что скинули с себя пацаны. Корж мне в одно ухо почти дышит, Риф в другое. «Мля, плохо видно», — прошептал Риф и перебежал на другую сторону. «Там темень, оттуда его точно видно не будет». «Мужики, сзади!» — внезапно услышали мы голос Крота. Как стояли с Коржом вдвоем, так резко развернулись. Все-таки какая-то реакция есть. За доли секунды успеваю увидеть метнувшиеся к нам тени. Вскидываю автомат и тут же получаю по нему сильнейший удар, то ли палкой, то ли дубиной. Только звук удара об металл. МП-5 в прямом смысле этим сильнейшим ударом выбивает у меня из рук, и он жалобно звякает, улетая куда-то в сторону. Тот же боковым зрением вижу, как другая дубина, как в замедленной съемке, летит Коржу точно в голову. Сверху он как успевает закрыть голову руками, и как дубина бьет ему по рукам. «Ай, млядь!» — заорал от боли Корж. В следующую секунду чувствую нестерпимую вонь давно немытого тела. Вон оно и само, и как мне в один из магазинов, который у меня под курткой, сильно чем-то тыкают. И тут же тот, кто бил, недоуменно останавливается и, зависнув на пару секунд, смотрит на нож. «Нож, скотина! Он же ножом меня только что тыкал, зарезать хотел. Нож попал в магазин. Все это произошло очень быстро. Я, честно говоря, даже испугаться не успел. Риф уже с кем-то дерется. Крот махается сразу с двумя, еще двое уже лежат на снегу. Тот, который хотел ударить Коржа по голове, уже замахнулся второй раз. Хватаю Коржа за шкирку и рывком дергаю в сторону. Корж шипит от боли, тряся руками. Если бы он ими не прикрыл свою башку, капец ей. Ну все, ловите. Тому, который бил меня ножом, я просто сразу врезал ногой по колену, раздался хруст, и он взвыл и присел направо. Лови. Той же ногой ему в голову. Готов. За доли секунды приходит понимание, что на нас напали какие-то бомжи или нищие. Один хрен. Грязные, вонючие мужики, сколько их понять не могу. Все мелькают друг перед другом, на снегу уже лежат вон несколько. Трое или четверо около Крота, и он дерется с двумя сразу. Рифон махается, я с Коржом тут. И тут с улицы, куда ушли наши пацаны, резко заорали. Снова закричала одна девка, потом подхватила вторая, потом дикий крик боли сразу двоих мужиков. Но я хорошо услышал, как там начали биться на мечах. Их звук в драке вообще ни с чем не спутаешь. Ну, пипец. Вот зачем Туман сказал пацанам скинуть с себя оружие. Они там дерутся, наверняка рассчитывают на нашу помощь. А мы тут с бомжами этими сцепились. Хотя они же вроде только автоматы скинули. Пистолет-то у каждого. «Ах ты, подло!» — заорал Риф. И, подхватив дубину одного из напавших, принялся ей обхаживать сразу двоих. Снова хватаю Коржа, убираю его от очередного удара. Он хоть и пухлый, но болтается у меня в руках, как болванчик. «Корж, очухивайся давай, млядь!» — кричу ему. «Руки, руки осушили, не могу!» Удар, не успеваю до конца увернуться, и скользящий удар дубиной проходит мне по плечу. От боли в глазах аж потемнело, на секунду или две. Если бы попал точно по плечу, перелом ключицы гарантирован. И тут, наконец-то, включился Корж. Он быстро приблизился к этому хрену и сзади ударил его от души ногой в пах. Все, мужик охнул, выпустил дубину из рук, зажал свою промежность руками и упал на колени. Наконец-то! Руку под куртку, выхватывая из кубуры пистолет с глушителем, пух-пух. Риф свой вытащил. Щелкаем этих бомжей, как в тире. Крот подключился, стреляет во всех подряд, и в тех, кто пытается убежать, и в тех, кто лежит. Корж стоит около меня, шипит, матерится и трясет руками. «Корж, прикрывай!» — пинаю ему валяющийся автомат. С улицы раздаются звуки драки. Там кричат, ржут лошади. Не сговариваясь, хватаем втроем автомат и бежим к нашим. Риф на ходу стреляет в голову пытавшемуся подняться бомжу. С автоматами в руках выбегаем на улицу, там драка в самом разгаре. Иван дерется на мечах сразу с тремя. На брусчатке лежат несколько тел. Наши вроде вон кучей стоят и отбиваются как могут, а на них прет толпа. «А ну стоять все!» — дико заорал я. Я не знаю, откуда тут взялось столько народу, но они, кажись, все хотят нас убить. Услыхав меня, от этой массы отделилось человек 10 или больше, и, обнажив мечи, ринулись на нас. «Огонь!» — заорал я. Полоснули от души. Я, Риф и Крот мгновенно положили и этих бегущих к нам, и кого-то там еще зацепили. Заорали бабы, дико заржали лошади. Добегаем до наших, на плече у Слива болтается грач, у Тамаза сильный порез на щеке, из головы идет кровь. Туман злой, как черт, его левая рука висит плетью. Большой пыхтит, как паровоз, с двумя мечами в руках. Вон Пьер, Долт, два мужика какие-то валяются у их ног. Иван кинул меч в чувака и проткнул его им насквозь. Перезарядка, снова стреляем. «Мочить их нахер!» — хрипит Туман, морщась от боли. «Граната!» — неожиданно заорал Крот и метнул ее в самую кучу. «Охренеть! Ложись!» — крикнул кто-то из пацанов. Падаем, как подкошенные, взрыв, лошади заржали еще сильнее. Вся эта толпа в рассыпную. Несколько коней от испуга дернулись так, что вырвали вкопанные в землю столбы, к которым они были привязаны. «Мушкетеры к нам с телегами! Быстро!» — кричит в рацию Риф. «Ща будем!» — тут же слышу голос упыря. Лошади несутся, снося своими телами всех подряд. Паники и ужаса у разбегающихся людей стало еще больше. Две лошади со всего хода врезались в стоящую телегу, перевернули ее. Одна лошадь упала, вторая встала на ноги, понеслась дальше, тут же врезалась в карету. Звук удара был страшный, как будто кусок мяса в стену кинули. «Вы че так долго, млядь?» — начал орать на нас туман. — Нас тут чуть не убили. Бомжи сзади напали. — Тяжело дыша, отвечаю я. — Чуть не порезали всех. — Что с грачом? — Нормально все с ним, — отвечает Слива. — Вырубили просто. Риф и Крот быстро раздают пацанам автоматы. Пьер и Большой, не выдержав и встав на колено, начинают расстреливать разбегающийся народ. — Ловите гостиниц, сволочи! — кричит Томас. Щелк-щелк, я только увидел, как он вырвал из двух гранат кольца. — Ты охренел, Томас! — только успел ему крикнуть Иван. Две гранаты четко летят ко входу в кабак. — Ложись! — ору я и прыгаю на Тумана и Сливу. Сдвоенный взрыв, кто там до этого орал, после взрыва крик тут же стих. Посыпались выбитые окна, поднимаю голову. Вся площадка перед баром пуста, живых нет, все разбежались. Только трупы животных людей. Ох, и намолотили мы тут. Да еще вон несколько раненых лошадей пытаются подняться. «Хватит тут все взрывать!» — орет Пьер. «Уходим, уходим!» Дикий топот копыт по брусчатке. С оружием разворачиваемся на месте. Наши мушкетеры тормозят около нас, грузимся в телеги, закидываем в них тушки двух мужиков. «Ходу!» — ору я. Наши лошади тут же взялись с места. Валимся в телеги друг на друга. Где-то через минуту, охая и матерясь, смогли разобраться, где чьи ноги. «Упырь, потише!» — крикнул ему Слива. «Погони нет!» «Док, док!» — вызываю его по рации. «В канале. У нас раненый. Через минут 15 будем. Принял. Ждем». Устал, откидываясь к борту телеги. Мля и Томас и Туман в другой телеге. Надеюсь, серьезных ран у них нет. Дол сидит рукавом, вытирает кровь с губы. Пьер пьет из фляжки, напившись, протягивает ее Долту и говорит. «Мерси». Долт кивает, беря флягу. «Прикрыл тебя?» — догадываюсь я. «Ага», — кивает Пьер. И, немного откинувшись в сторону, показывает большую дырку сбоку на своей куртке. «Если бы не толкнул, меня бы проткнули. Эти как полезли со своими мечами со всех сторон. Вовремя выстрелять начали. Кто там на вас напал-то? Бомжи какие-то. Видать, они в этом переулке не первый раз жертвы ждали. Пьяные из бара расползаются, тут они их и принимают. А в этот раз мы там. Они на нас вообще с ножами и дубинами без криков и лишних слов полезли. Мы еле отмахались от них». «Ясно. Ох, и натворили мы там дел». Уже немного успокоившись, вздыхаю я. «Завтра об этом весь город говорить будет». «Это точно», — улыбится Слива. «Войдем в историю. 14 век, а тут были люди с огнестрельным оружием и гранатами. Хорошо, что сейчас ночь, фонарей на улицах мало, погони за нами так и нет. Иногда вижу пешеходов, от наших быстро едущих телег они сразу шарахаются. Как мы никуда не врезались, до сих пор непонятно. До ангаров доехали достаточно быстро. Там нас уже встречали. Раненых сразу унесли с доком. Туман даже не сопротивлялся, только шипел и морщился от боли. Томазу вроде голову-то перевязали, но бледный он какой-то. Большой Иван сами ушли, их тоже немного зацепили. Корж за ними пошел, руки-то болят. У меня, если честно, плечо тоже тянет. Мужики вьются вокруг нас, водички, помощь предлагают. С расспросами никто не лезет. Походу, поняли, из какой задницы мы приехали. «Это что ли двое охранников?» — спрашиваю я у Пьера, кивая на двух связанных и с кляпами во рту мужиков. «Ага, сразу протрезвели». «Ща разговорим их», — снова матерится Слива. «Че там узнать нужно, пацаны, помогите?» Этих двух просто выдернули из телег и поволокли в ангар. «Мы и займемся лошадками», — вызывается Клёпа. Оказывается, пока мы сюда мчали, повалил снег, прям хороший такой. Ветерок с моря поднялся. Морозец опять же таки небольшой. Зябко, быстренько внутрь, к кострам поближе. Где-то через минут 15-20 док закончился своими перевязками. Ему помогали чупы рыжие, так что быстро управились. Томазу зашили голову. У грача просто шишка на башке, сотрясений нет. Коржу руки смазали мазью и перевязали. Не плечо, огромный синяк, кстати. Точно, если бы я не увернулся, то урод бы мне ключицу своей дубинкой сломал. В общем, обошлись без серьезных ранений. Туману тоже руку осушили. Тут, походу, половина народа ходит с мечами, вторая — с дубинами. Мужики вокруг нас, док перевязывает, а мы рассказываем про свои приключения. Мушкетеры, естественно, расстроились, что пропустили такое веселье, ну, драку я имею в виду. Хотя, если честно, и хорошо, что их там не было. Иначе бы они там вообще все это здание кабака взорвали. «А где семьи-то?» — вспомнил я про них, накидывая на себя свитер. «Да вон сидят», — кивнул в сторону Митяй. «Кирпич? Че?» «Через плечо. Рассказал им все. Что они ответили?» «Ну, как?» — он неопределенно покрутил рукой перед собой. «Частично». «Не знаю, с чего начать». «Типа того», — нахмурился он. «Они вон в шоке от нас, особенно бабы». «Туман, прием!» — внезапно зашипела рация голосом Лешего. «Леший с казаком на фишке», — быстро сказал грач. «На связи», — немного сморщившись, ответил Туман в рацию. «Вижу рыцарей, много, кажется, к нам». «На нас тут, как на всех, ушат холодной воды вылили». «Как они нас выследили-то?» — обалдело спросил Туман. «Уверены, что сюда движутся?» — напрягшись, спросил Туман. «Да тут одна дорога, большая колонна. Первый идет разведка, пешком. Минуту. Слышим, как ему что-то говорит казак. Подтверждаем. Спустя десяток секунд добавил Леший. Казак видит, как небольшой отряд прочесывает ангары. Ждите, сейчас решим, что делать. Вот сейчас воевать мне совсем не хотелось. Уроды! — выругался Туман, отключившись. Видимо, какой-то умник сложил 2 и 2. Я сильно извиняюсь. Рядом появился док, вытирая руки спиртовой салфеткой. Но не кажется ли вам, что нам нужно уйти в наш мир? Секундная пауза, смотрим на дока. А что вы на меня так смотрите? Да вы сейчас их всех положите, наверное. Не жалко? Они же обычные люди. Вы, как я понимаю, и так уже тут дело натворили. Они первые начали, — буркнул Туман. Да-да, первые. А вы защищали свои жизни. Вы на себя посмотрите. Половина в бинтах, замерзшие. Открываете ворота и домой. Пленные у вас есть, допросите у нас. Потом снова на поиски, как отогреетесь. У нас времени нет, — снова пробурчал Туман. Время всегда есть, — спокойно парировал док. Найдете вы эти флешки. В общем, я свое мнение выразил. Думай. Док прямо посмотрел на Тумана, показывая, что решение за ним. Честно, я полностью согласен с доком. Да и судя по взглядам пацанов, они тоже. Ну, нечего нам тут сейчас делать. Зачем нам сейчас устраивать бой с рыцарями, если мы спокойно можем свалить, а потом вернуться? Туман думал 30 секунд, потом взялся за рацию. Леший, прием. В канале. Как обстановка? Много их подбираются. Наш ангар найдут минут через 15. Идут очень осторожно. Снова что-то шепчет казак. Еще одна колонна рыцарей появилась. Обкладывают. Ясно все, вздохнул Туман. Валить оттуда. Уходим к нам. Понял. Есть, обрадовался Леший. Ща будем. Грач обратился к нему, Туман. Жми маяк. Пусть ворот открывают. Все, уходим. Пленных с собой, уточнил Грач. Да, все. Пленным глаза завяжите. А семьи, кирпич, думай, как их перевозить, чтобы они визг не подняли. В телеги их посади и все, подсказал я. Потом по факту. Сейчас нужно валить. Грач уже стоит посредине ангара, жмет кнопку на маяке. Пацаны тут же стали собирать свои вещички. Он уже тащит лошадей с телегами. Туда запихивает ничего не понимающихся мальцов с семьями. Суета поднялась страшная. «Да бросьте вы эти костры, млять!» — рявкнул весь ангар большой. «Пусть горят!» Я прям с задницы почувствовал, что открылись ворота. Сам я в этот момент закидывал в телеги вещички, повернулся, и хлоп, вон рука. На ней еще прожекторы врубили. Пацаны начали махать руками. Рука кивнула и бралась. Мерцание есть. «Пошли, пошли, пошли быстро!» — стал подгонять всех Туман, маша одной рукой. Шаг второй, третий. Вся наша толпа, почти что организованной колонной, переходит в наш мир. «Все тут?» — рявкнул Туман на весь зал приемки. «Оператор, сунь руку, проверь!» Рука снова ныряет в ангар в 14 век. Через пяток секунд выключаются телевизоры. Смотрю на один из них. Вон рука делает круг по всему ангару. Видны горящие костры, мусор после нас. Еще там что-то валяется, конский навоз. Куда ж без него? И тут открывается дверь, и в нее осторожно заглядывает рожа. Оператор руки еще так приблизил изображение, и мы все на экране телевизора хорошо увидели рыцаря с мечом в руке. А за ним еще с десяток. «Наших в ангаре нет», — доложился оператор. «Убрать руку, закрыть ворота». Бац, все, теперь мы в полной безопасности. Мне прям легко так стало. Вокруг нас уже наши пацаны, техники, врачи прибежали, народу полно. Лошадки стоят, фыркают. Вижу, как из телег с ошалевшими глазами выбираются французы. Как двух пленных завязанными глазами волокут к двери. Тетки стоят кучкой, прижав руки кто к лицу, кто к груди, и просто не понимают, где они находятся. Одеты, как бомжи какие. Мальцы зависли и крутят головами на 360. Двое мужчин как-то вроде поуверенно держатся. Вон тот с бородой, скорее всего, отец Гастона. Моряк этот, ага, точно. К нему и к маме жмутся двое детишек. Пацанчик лет 7, девочка лет 5-6. И мама вон их стоит. А вон родители Матисса. Мужчина лет 45, и мама примерно такого же возраста, и девочка лет 10 рядом, сестра его. Все одеты, как бомжи какие. Вивьен дергает за руки маму и сестру. Ну да, все тут. Ох, и охреневают они это всего. К ним уже подошли несколько девушек, работниц института. И Пьер с Жаком там что-то переводят. Кристофа, ну, француза с платформы, уже на носилках куда-то понесли. Долт этот из дома судьи стоит полностью потерянный. К нему подходит Риф и начинает что-то говорить. Ничего, сейчас разберутся совсем. Да и помогут им. Народ у нас гостеприимный и добрый. Несмотря на поздний час, у нас тут сейчас почти 3 ночи. Людей хватает. Всем минутку внимания. Туман снова играл в Ленина. Залез на одну из телег, на место кучера, и орет, вон оттуда стоит. Шумы и разговоры в зале приемки тут же стихли. Туман, убедившись, что все внимание обращено на него, продолжил. Всем отдыхать. Можете ехать по домам. Если понадобитесь, вызовем. Быть готовым. «Шеф, грач, завтра тут к 6 вечера, как штыки». «Ясно, так точно», — ответили мы с грачом.